Глава 6. Укрощение строптивой. «Любуюсь пейзажем», — с улыбкой произнес я. Эмили снова пренебрежительно фыркнула и пренебрежительно махнула в мою сторону рукой. Память носителя подсказала, что передо мной младшая хранительница очага рода Безумовых. Отец Константина взял ее в род из-за очень сильного дара. Чем больше в роду одаренных, тем выше шанс на рождение сильного наследника. Поэтому помимо жен у аристократов также были при себе так называемые хранительницы очага, официальные фаворитки или что-то вроде того. Их дети при наличии дара считались законорожденными и получали те же права, что и наследники от официального брака. Я протянул руку. Книга судьбы Эмили скользнула мне в руку. «Почитаем. Я должен убедиться, что девушка мне не враг. О том, что в клане Безумовых скрывается предатель, я не забыл. Что лапками машешь?» От Эмили не укрылись мои странные манипуляции. Хотя она и не могла видеть свою книгу судьбы, она, разумеется, заметила, как я странно двигаю руками в воздухе. «Эмили, прекрати!» — укоризненно произнесла Кристина Валерьевна. «Не забывай, ты разговариваешь с главой рода. Что за отношения?» «Глава рода», — фыркнула девица. «Одно название, а не глава рода. Тряпка и слабак». «Эмили», — ровно произнесла Настя. «Княжич, конечно, слаб, но такого отношения точно не заслужил». «Ой, Насть, не начинай», — фыркнула Эмми. «Ты сама того же мнения». Настя едва заметно покраснела, глянув на меня виновато. «Но это раньше. А теперь все изменится», — не очень уверенно произнесла она. «Это вот настолько Константина уважают в семье?» Впрочем, книга судьбы Рыжей интересовала меня сейчас куда больше. Однако ничего интересного я пока в ней не видел. Ну, за исключением очень ценной информации, что Эмили сегодня посещала парикмахерскую и ходила на ноготочки. И еще она, оказывается, ровесница Константина. Одногодки. Может ли Рыжая быть предательницей? «Эмка, в попе грелка», — ехидно произнес кто-то из близнецов. Эмили тут же повернулась в их сторону, но Сорванцов уже и след простыл. Служанка, охая и причитая, убежала следом за ними. Эмили бросила на меня подозревающий взгляд и сделала шаг назад. Ее книга судьбы выскользнула из моей хватки. Я попытался снова схватить ее, но все было тщетно. Девица отвернулась от меня и направилась к выходу из комнаты. Черт. Мне нужен более плотный контакт, чтобы спокойно просмотреть ее книгу судьбы. «Ты куда собралась?» — произнес я. «Тебя еще не отпускали». Она встала, как вкопанная, а потом медленно повернулась ко мне. В ее небесно-голубых глазах я прочитал свой приговор. «Ты чё вякнул, червь?» — поинтересовалась она, вскинув подбородок. «Хм, как-то не совсем по-дворянски. Если не будешь держать свой острый язычок за зубами, мне придется тебя отшлепать», — сказал я ей с доброй улыбкой. Ее голубые глаза пылали гневом. «Что ты сейчас сказал?» — медленно произнесла она. «Слизняк. Тебя об стену размазать, ничтожество». «Дети!» — возмущенно воскликнула Кристина Валерьевна, резко поднявшись. «Хватит!» Но я жестом остановил Кристину и тоже поднялся на ноги. Она и Настя удивленно смотрели на меня. Эмми приблизилась ко мне и дерзко ткнула меня пальцем прямо в грудь. И я внезапно подлетел невысоко в воздух. Упругие воздушные потоки стиснули меня, словно тисками, не давая двигаться. Я оказался в той же воздушной ловушке, что и близнецы минутой назад. «Ну и что ты сделаешь?» — с ухмылкой произнесла она. «Что ты сделаешь, глава рода так называемый, наша надежда и опора? Твои слова совершенно ничего не стоят. Я могу тобой пол вытереть в любой момент. Думаешь, я этого прямо сейчас не сделаю?» «Судя по ее глазам, сделает, и с удовольствием. Напоминаю тебе, что, оскорбляя меня, ты оскорбляешь весь род Безумовых», — произнес я холодно, глядя ей в глаза. «Поставь меня на пол». Это последнее предупреждение. Да плевать я хотела на тебя и род Безумовых, немощь, выпалила дерзкая рыжая. Ее глаза сверкнули. Вы больше никто, одно название. Ни власти, ни денег, ни уважения, больше ничего. Как только я найду лучшую для себя партию, я покину этот дом в один момент. Она демонстративно замахнулась, словно собиралась отвесить мне пощечину. Она даже не думает скрывать свои намерения. Я вздохнул и расправил плечи, выпуская в стороны короткие импульсы духовной силы. Они нарушили движение воздушных потоков, рассеивая их. Спустя пару мгновений я уже снова сидел на диване. А вот Эмили с крайне удивленным личиком лежала животом у меня на коленях. Правой рукой я прижал обе ее руки к ее пояснице, а свою левую поднял высоко вверх. Словно воплощение возмездия, она нависла над оттопыренной попкой девушки, скрытой под белоснежной юбкой. Моя рука резко опустилась, ладонь сочно припечатала прямо по ягодицам, карая их дерзкую хозяйку. От возмущенного визга задрожали стекла в окнах. Эмили задергалась в моих руках, но я держал крепко. Вот теперь контакт достаточно плотный. Книгу можно листать спокойно. Я обращался с девушкой осторожно, не желая ей вредить. Она была, безусловно, сильна. Просто в разы сильнее меня, но боевого опыта у нее было крайне мало. Парой легких касаний я изменил траекторию ее духовных потоков. И те были полностью дезориентированы. Толку от твоего дара, если ты не умеешь им пользоваться. На какое-то время Эми лишилась всей своей силы. Точнее, потеряла возможность ею управлять. Этого вполне хватило на то, чтобы скрутить ее и провести небольшой воспитательный сеанс. Отрубить одаренному духовные потоки значит почти что победить его. В драке без магических сил все преимущества были на моей стороне. В конце концов, мое тело, хоть и было ослаблено болезнью, было куда сильнее, и мой боевой опыт был в разы больше. Я отвесил ей примерно 10 легких шлепков по попе, чувствительных, но не особо болезненных. Гордость девицы пострадала куда сильнее, нежели ее попка под пышными юбками. «Безусловно, ты вольна найти себе нового мужа», — сказал я. «Но пока ты живешь с нами под одной крышей, веди себя уважительно. Это ясно?» «Да пошел ты!» — шлеп. «Ай! Ай!» «И впредь, чтобы никаких ругательств, я от тебя больше не слышал. Общайся, как подобает дворянке, а не уличной девке». Эмми, всхлипывая, гневно пищала в ответ. Кристина, Настя и кот, до сих пор сидящие на шкафу, наблюдали за экзекуцией со слегка отвисшими челюстями. Параллельно я продолжал взглядом листать книгу судьбы, надеясь увидеть что-то полезное. Любимый цвет Эмми — красный, любимое животное — кошки, любимая еда — салат из зелени и креветок. Она до сих пор девственница. Ни слова про предательство. Эмилия де Арагон проклята. Я аж замер. Проклята? Вот это поворот. И в чем заключается смысл проклятия? Но больше никакой информации не было. Кажется, у моей книги судьбы был маловат уровень, чтобы показать больше. Я задумался. Интересно, чьих рук это дело? Кому Эми могла помешать? Характер у нее, конечно, не сахар, но не настолько ведь, чтобы проклятие насылать. Своими текущими силами снять проклятие точно не сумею. Мои духовные потоки в слишком скверном состоянии. Впрочем, есть альтернативный вариант. Я потянулся к энергии бездны, дремавшей глубоко во мне. Попробую потратить одну единицу. Около подушечки моего указательного пальца сгустилось черное пятно, похожее на чернила. Им я вывел от руки в книге судьбы девушки надпись: «Эмилия де Арагон излечивается от проклятия». Краем глаза я отметил, что Настя внимательно наблюдает за мной, следя за каждым моим движением. А вот Кристина переводила недоумевающий взгляд то на меня, то на разгневанную Эмили. Кажется, она больше думала о том, как погасить этот конфликт. Моя надпись, как только я закончил, тут же побледнела и пропала. Но вместо нее тут же появились новые. Проклятие ослаблено на 20%. Текущая сила проклятия 80%. Потрачена 1 единица энергии бездны. Энергия бездны 6,5. Частичное ослабление. Хорошо, пойдет. Книга судьбы даже с медальоном Алаи все-таки не имба. Я не могу написать в ней все, что захочу. Интересно, ее вспыльчивый характер тоже из-за проклятия? Судя по воспоминаниям Константина, Эмили всегда такой была. Впрочем, проклятие на нее могли наложить и в раннем детстве, еще до их встречи. Но тогда вопрос, почему его не обнаружили и не сняли? В любом случае, это пока гадание на кофейной гуще. Закончив, я отпустил девицу. Та вскочила на ноги и, потирая пострадавшую часть тела, отскочила от меня. В ее разгневанных глазах дрожали слезы. «Ты заплатишь», — выпалила она. Эмили вылетела из комнаты, ее книга улетела следом за хозяйкой, выскользнув из моих рук. К сожалению, ничего про предательство я не обнаружил. Либо Эмми была чиста, либо надо было тщательнее искать. Ну и уровень своей книги судьбы повышать, конечно. Ладно, время почитать у меня еще будет. Моя личная комната располагалась на 3-м этаже особняка и представляла собой просторное помещение с высокими сводчатыми потолками, украшенными лепниной. Пол был выложен темным дубом, а окна в виде вытянутых стрельчатых проемов были задрапированы бордовыми шторами. Сквозь них проникал тусклый свет, придавая комнате мрачноватый вид. Вдоль одной из стен высились старинные резные шкафы из красного дерева, хранившие обширную библиотеку Константина, одежду и разные личные вещи. Рядом стоял письменный стол из того же материала, заваленный фолиантами и свитками. На противоположной стороне располагалась элитная кровать с балдахином. Резные колонны поддерживали полок из парчи черного цвета. Шелковые простыни, атласные подушки с вышитыми символами рода Безумовых дополняли роскошную обстановку. Однако наиболее примечательной деталью был мраморный камин, украшенный изваяниями химер. В нем горел огонь, наполняя комнату красноватым светом. Мы с Настей закрылись в комнате и сказали никому нас не беспокоить. Я хотел кое-что сделать со своей хилой тушкой. Если не стать сильным, то как минимум повысить боеспособность. Вокруг кресла на полу я при помощи духовной силы начертил несколько целительных рун. Символы, состоящие из чистого света, распространяли вокруг себя мерное золотистое сияние. Настя бросила на них заинтересованный взгляд. «Какие необычные. Никогда таких не видела», — сказала она. «Да, за 10 000 лет, кажется, многое изменилось. Кроме базовых законов мироздания и магии. Я сел в кресло и погрузился в глубокую медитацию, чтобы лучше изучить новое тело. Настя, заложив руки за спину, деловито ходила передо мной из стороны в сторону. Она продолжала рассказывать о печальном положении клана Безумовых после поражения в войне с другими аристократическими родами. Оказалось, что отец Константина, князь Иван Безумов, был смертельно ранен в сражении. Хотя целители и вылечили его тело, разум к князю так и не вернулся. «Теперь князь прикован к постели, балансируя на грани жизни и смерти», произнесла Настя суховато. «Фактически он находится в коме. Пока он не дееспособен, вы, княжич, как старший наследник, по сути, глава рода». «Угу». Я тем временем закончил исследование духовных потоков в теле Константина. Картина получилась весьма печальная. Большинство каналов были забиты и едва функционировали. Энергия циркулировала вяло, с большим трудом пробиваясь сквозь сгустки энергетических тромбов. Я попытался сфокусировать поток и чуть было не потерял сознание от перенапряжения. «Чудесно. Еще слабее просто некуда», — сарказмом подумал я, приходя в себя. Однако я знал методы, как можно расширить энергетические каналы. Пусть опасные и болезненные, зато результативные. Дело в том, что духовные каналы реагируют на повреждения так же, как мышцы на физические нагрузки. После микротравм они восстанавливаются, становясь при этом чуть шире прежнего. А если повторять процедуру перегрузки, то со временем пропускная способность возрастет многократно. Этот метод, который я знал как перегруз, изобрел один очень могущественный бог из иного измерения, известный как бог-император. Впоследствии метод усовершенствовали и смягчили, чтобы снизить риски. Но я знал оригинальную, жесткую технику скручивания и сжатия, способную дать колоссальный результат. Правда, ценой невыносимой боли и страдания, а также некоторой вероятности летального исхода. Но у меня не было выбора. Иначе откину копыта после первой серьезной стычки. Хе, забавное выражение. Копыта откинуть. Это явно выражение из головы носителя. В мое время смертные так не говорили. «Не беспокой меня 5 минут», — прервал я Настю. «Мне нужно кое-что сделать». Я вошел в транс, вызывая ментальную модель собственного организма. Затем принялся скручивать и блокировать один за другим духовные каналы, оставляя лишь жизненно важные. Я чувствовал, как нарастает давление энергии, ищущей выход и не находящей его. Мое духовное тело словно обратилось в туго сжатую пружину. Когда я ощутил приближение опасного порога, то мгновенно снял ограничения. Энергия хлынула по расширенным от напряжения каналам с немыслимой мощью. Я не сдержал крика, ощутив раскаленные иглы в каждой клеточке тела. Казалось, еще чуть-чуть, и плоть разорвет на части изнутри. Невыносимая боль на несколько мгновений лишила меня сознания. Когда я очнулся, то увидел склонившуюся надо мной встревоженную Настю. Ее руки были испачканы кровью. Оказывается, в агонии я прокусил себе губу. По лбу струился холодный пот, тело дрожало в ознобе. Золотые целительные руны вокруг меня ярко горели, работая на полную. Одна из них задрожала и погасла от перенапряжения. «Что вы наделали, господин?» — воскликнула Настя. «Я поняла, что вы проводите какой-то опасный эксперимент с энергией, но не до такой же степени. Вы едва не убили себя». Я махнул рукой, прерывая поток упреков. «Все в порядке. Это было необходимо. Теперь каналы шире. Смогу вобрать больше энергии». Как ни в чем не бывало, я поднялся на ноги. Сосредоточившись, я снова оглядел свои энергетические каналы. «Отлично. Я правильно рассчитал уровень нагрузки. Несколько маленьких тромбов оказались разрушены, а на крупных появилось несколько трещин. Я снова чуток прикрутил духовные потоки, но уже не так жестко. Теперь надо ходить в таком полунапряженном состоянии постоянно, день и ночь. Нужно привыкнуть к нему. Это своего рода тренировка и поддержание тела в тонусе. Все по заветам Бога-Императора. Скручиваем и скукоживаем духовные потоки, тренируемся, набираем силу. А Бог-Император фигни не посоветует. Давным-давно ко мне в руки попали несколько книг, написанных этим выдающимся Богом. Информация, полученная из них, была поистине бесценной. Настя возмущенно вскинула брови. «Да что может оправдать такое самоистязание? Господин уже и так едва живой, а тут еще пытается себя загубить». «Тихо, ученица, не бухти. Мои возможности несравнимы с человеческими. Но для их раскрытия нужно расширить энергетические каналы, иначе тело не выдержит моей силы. Это единственный путь». Настя задумалась, хмуря брови. «Хорошо, допустим. Но даже ради великой цели нельзя так нещадно калечить себя. Ведь погибнете же. Должен быть другой выход». Я тяжело дышал, чувствуя, как волнами накатывает слабость. Но вместе с ней я чувствовал и приятную бодрость, как будто хорошенько позанимался в спортзале. Вот чтобы этого не произошло, нужны целительные эликсиры. И еще мне надо будет много жрать, чтобы восстановить силы. Намного больше, чем обычный человек. Тогда я смогу продолжать тренировки и одолеть слабость этого тела. «И сколько вам надо будет еды, господин? У нас как раз скоро ужин. Как стаду голодных слонов, плотоядных слонов. Мясо нужно в первую очередь. Нужно нарастить мышечную массу. Настя задумалась на мгновение, а затем кивнула. Хорошо. Эликсиров у нас немного, но еды хватает. Постарайтесь пока не умереть тут, ладно? Сейчас вернусь. Девушка выбежала прочь, а я откинулся на спинку кресла, тяжело дыша. Боль немного утихла, сменившаяся не менее. Я ощущал, как с каждым вдохом каналы впитывают больше энергии, восстанавливая микроповреждения. Пусть медленно, но регенерация придавала сил. Через пару минут Настя вернулась, неся поднос с едой и несколько склянок эликсиров. Я с благодарностью выпил целебные зелья, мгновенно ощутив облегчение. Раны на губе затянулись, кровотечение остановилось. Затем я принялся уплетать еду, восстанавливая потраченную энергию. Оказывается, аппетит у этого тела был отменный. Я с удовольствием умял несколько бутербродов, запил чаем и перешел к яблочному пирогу. При этом мысли уже роились о следующем сеансе перегрузки. Надо решить, когда именно его лучше провести. Настя наблюдала за мной слегка зачарованно. Видимо, ее впечатлила та скорость, с которой я поглощал еду. А поглощал я вкусноту со скоростью пылесоса и яростью миксера, мгновенно измельчая зубами и отправляя в желудок. «Ум-ном-ном, как же вкусно!» Отвык я от еды смертных, отвык. Не амброзия, конечно, но насыщает преотменно. «Ученица, расскажи мне побольше про Константина», — попросил я. «Что он вообще за человек? Как себя ведет? Мне доступны не все его воспоминания». «Вам лучше горькую правду, чем приятную лесть?» «А-а». «Он был тем еще козлом, да простят меня небеса», — честно сказала Настя. «Вот как». «Ну, Эмили не случайно к вам так плохо относится?» «Слушай, давай уже на «ты», — предложил я. Надоело это выканье. «Как скажете, о великий господин безумный бог, Настя». Она начала рассказывать. Оказалось, что до ранения на войне брат вел себя как последний засранец. Эдакий богатый аристократ, привыкший к вседозволенности и безнаказанности. Он частенько вел себя хуже гопника из подворотни. Даже возглавлял целую банду из дерзких ариста. Вместе они терроризировали более слабых учеников в училище одаренных, издевались и заставляли выполнять унизительные поручения. Константина боялись и ненавидели очень многие. Однако после ранений и падения клана Безумовых все переменилось. Бывшие прихлебатели отвернулись от слабого и беззащитного Константина. Они сами принялись его преследовать, поместив в разряд неудачников. Некоторые старые жертвы тоже подняли головы, желая отомстить за годы унижения. Друзей у него фактически не осталось. Раньше Косте все долгое время сходило с рук, ведь все опасались могущества клана Безумовых, сказала Настя. Мы были сильнейшим родом в городе. Но теперь все резко изменилось. Час от часу не легче. Вот как оно все оказалось, протянул я задумчиво. Значит, этому парню еще при жизни сполна воздалось по заслугам. Какая ирония, не правда ли? Настя хмыкнула в ответ. О да, он получил все, что заслужил. Хотя мне его даже немного жаль. В конце-то концов он был моим сводным братом, пусть и не самым приятным в общении. Я кивнул. В любом случае, все его грехи отныне в прошлом. Я совсем иной человек, а огребать за чужие грехи не намерен. Настя вздохнула. К сожалению, огрести в любом случае придется. Несколько сильных одаренных учеников из влиятельных родов на днях заявили, что пересчитают вам все кости, если вы попадетесь им на глаза. Час от часу не легче. В училище мне пару ближайших дней лучше не ходить, пока не окрепну, решил я. Одно дело отшлепать дерзкую девицу, и совсем другое драться с группой одаренных, которые всю жизнь тренировались сражаться. «Нет, господин. Завтра вам, к сожалению, отправиться в училище придется», — вздохнула Настя. «Это еще почему?» «Приказ руководства училища. Костя из-за болезни пропустил слишком много занятий, и теперь, если он пропустит хоть один день, его отчислят». Я приподнял бровь. Зажали со всех сторон. Как интересно.